Ничего сложного в создании электрического утюга я не видел. Даже более того, они были уже давно изобретены и активно использовались. Но, за границей, что мешает сделать нам свой утюг? Спираль для нагрева металлической поверхности можно взять из кипятильника. Их уже несколько лет как начали производить в нашей стране в Ачинске. Даже у нас в доме есть один. Быстро накидал на листке схему размещения спирали и как должен выглядеть корпус. От утюга перешел к чайнику. Тоже ведь ничего сложного. Просто кипятильник встроить в корпус и заизолировать, чтобы не протекало все. И пускай он не будет с автоматическим отключением, делов-то. Записал и эту идею. Дальше начал вспоминать, какие в будущем распространены бытовые приборы и что из них можно создать уже сейчас. Так мои записи дополнились схемой пылесоса. Решив, что раз уж пошла такая пьянка, накидал, как я сам вижу, схему газовой плиты. Если в первый день я занимался лишь теоретической частью по улучшению нашего быта, то вот на следующий день я уже отправился на рынок. Про отца пока ничего слышно не было, Кондрашев лишь пожимал плечами, не в силах ничем меня обнадежить или дать хоть какую-то ясность. Других же информаторов в Кремле у меня не было. Первым делом я решил попробовать сделать нам утюг, прикупил кипятильник, нашел на развале дырявое ведро, из которого решил вырезать пластину, но сам этим заниматься не стал. Помотавшись по рынку, да порасспрашивав людей, получил адрес одного кузнеца. Жил тот в Подмосковье, но это меня не остановило. В тот же день смотался к нему, получив из ведра сразу три пластины необходимого размера и формы. Да, тонких, но и кипятильник толстый металл не прогреет как следует. Он же мне приковал кипятильник к одной из пластин, просто в основании кипятильника пустил поверх тонкую полосу, которая прижала прибор к пластине. От кузнеца смотался к столяру, чтобы тот выточил мне деревянный корпус. Вот с ним возникли проблемы. Сначала найденный мастер не хотел браться за столь необычный заказ. Затем все же согласился, но заявил такой срок исполнения, что я просто махнул на него рукой. Но все же мое предложение заинтересовало мастера, однако он себе решил цену набить, да как увидел, что я ухожу, тут же назвал мне гораздо более короткий срок изготовления, всего 2 дня запросил, вместо 2 недель до этого. На работу по будущему первому в СССР электрическому утюгу я потратил весь день, зато хоть смог отвлечься от беспокойных мыслей об отце. Когда вернулся домой, первым делом позвонил Кондрашеву. Тот еще должен был быть на рабочем месте, так и оказалось. Но порадовать он меня снова ничем не мог. Неизвестность убивала лучше любой самой изощренной пытки. Я готов был хоть на стенку лезть. Маме было не легче, но ее отвлекала от плохих мыслей Настя. Сестренка скучала по отцу, поначалу часто спрашивала, где он и когда вернется, но видя, что это вызывает у мамы слезы, перестала. Зато принялась с усердием втягивать маму в свои детские игры. Это помогало. Пошел 4-й день, как отца забрали. Я уже смотался за самодельным утюгом и успел его протестировать. Конечно, образец получился так себе. Нагревалась в основном только центральная часть, где была основная спираль кипятильника, но он хотя бы работал. Но что делать с ним дальше? Мама отнеслась к новинке с настороженностью, а сам я одежду глажу редко. Был смысл отнести утюг на какое-нибудь предприятие, но какое именно? И что мне там сказать? Смотрите, какая хорошая вещь, только немного доработать надо и начинайте производить. Пошлют и будут правы. У всех предприятий сейчас уже есть план. Любую новинку согласовывать надо, а с учетом изменившегося ко мне отношения Сталина, я не знаю, смогу ли самостоятельно убедить директоров внедрить новинку. Корочки члена ЦКК у меня остались, но помогут ли они? Да и утих у меня изобретательский зуд. Волнение за батю лишь нарастало, и все валилось из рук. В таком состоянии идти кого-то убеждать, лишь время терять. Выручила меня неожиданно Люда. Вечером, как раз когда я собрал утюг и не знал, чем еще себя занять, позвонил Илья Романович. «Наконец-то дозвонился до тебя», — вместо приветствия сказал он. «Наша договоренность в силе», — тут же спросил он. «Подставлять мне его не хотелось, как и никого из других, с кем общался. Поэтому честно рассказал ему о ситуации с отцом, после чего Говорин надолго замолчал. Я уже хотел положить трубку, когда он все же ответил: ну, что там с твоим отцом выйдет, неизвестно. Да и ты мне изрядно помог. В общем, если ты сам не хочешь, так и скажи. А так, я все еще жду тебя. Группа уже набрана, просмотр через неделю. Как надумаешь чего, позвони, у меня теперь телефон есть, запиши номер», и он продиктовал мне цифры. «Надо же, какой шустрый, только недавно в главлит устроился, а уже собственным телефоном обзавелся». Попрощавшись, я уж думал, что на этом день и завершится, но уже через час раздался стук в дверь, изрядно напугав и заставив насторожиться нас всех. Но это была Люда. «Сереж», кинулась она мне на шею внезапно, когда я открыл дверь. «Я все знаю, мне папа рассказал, я так тебе сочувствую, могу я чем-то помочь?» Я растерялся, не зная, что ответить. Хотел уже отказаться, но вдруг понял, мне нужна хоть какая-то компания. Я сам себя запер в четырех стенах, не желая впутывать никого из знакомых в свои проблемы. Но раз уж она сама вызвалась мне помочь, то пусть. И я дал ей пройти, пригласив в свою спальню. Никакого интима у нас не было. Я просто рассказал девушке, что случилось. Сначала лишь в общих чертах, но чем больше я говорил, тем больше мне хотелось высказаться. И в итоге я рассказал ей все. И как отца взяли из-за моей деятельности, и что случилось в кабинете Сталина, и как я теперь нахожусь в подвешенном состоянии, не зная, что принесет следующий день. Та выслушала меня молча, лишь изредка охая от волнения или испуга, а после осталась на ночь, звонком предупредив об этом родителей. С того дня Люда приходила ко мне каждый день. Она делилась, что происходит у нее в жизни, а я говорил, как прошел мой день. Это стало для меня отдушиной, способом отвлечься от переживаний. Может, малодушно, но мыслей, как реально я могу помочь отцу, ко мне так и не пришло, хотя думать об этом я не переставал. И вот спустя неделю после того трагичного для нашей семьи дня ко мне вновь пришел Савинков. «Собирайся, Сергей, тебя ждет товарищ Сталин». Глава 9. Декабрь 1930 года. Облегчение, вот что я испытал, услышав слова Савинкова. Сейчас хоть что-то решится, даже если все пойдет по самому плохому варианту, это многократно лучше томительной неизвестности. Ждать я его не заставил, и уже через 5 минут мы вышли из дома. До Кремля шли не пешком, а ехали в машине. Кроме Савинкова был только водитель, что дало мне надежду на благополучное разрешение всей ситуации, не под конвоем еду. Привычный путь к кабинету Иосифа Виссарионовича показался мне на этот раз чересчур долгим. Хотелось, чтобы поскорее все закончилось. Агапенко доложила нас сразу, стоило мне с Савинковым зайти в приемную. «Вас ждут», — кивнул мне секретарь. Савинков остался в приемной, что тоже было привычно. И эта обыденность позволила мне собраться с мыслями и уверенно зайти к товарищу Сталину, чтобы сбиться с шага, как только я открыл дверь. В кабинете кроме самого генерального секретаря были еще двое. Неизвестный мужчина в круглых очках и с умным, спокойным лицом, и мой отец. Сердце пропустило удар. Жив. Он все же жив. До конца у меня оставались предательские мысли, что его могли по-быстрому расстрелять и попытаться представить врагом народа. Но нет. Стоит, на меня смотрит. Сам хмурый, но одежда не помята. Видно, что чистую и новую выдали. На лице заметен пожелтевший синяк на скуле. Взгляд недовольный, но прямой, и в нем нет страха. Я посмотрел на Иосифа Виссарионовича, а он улыбался. Пусть только глазами, но настроение у него было просто отличное. «Здравствуй, Сергей», — первым заговорил Сталин. «Чего встал на пороге? Заходи, не стесняйся». Я подошел к отцу и, наплевав на присутствие Сталина и незнакомца, крепко обнял того. Батя сначала смущенно, а потом уже более уверенно ответил на мои объятия. Лишь после этого я повернулся к товарищу Сталину и поприветствовал его. «Знакомься, Сергей, это товарищ Берия», — взмахом руки показал на незнакомца Сталин. «Он вел дело твоего отца и не нашел в нем никакого состава преступления. Позже, если захочешь, сможешь ознакомиться с результатом». «Я и не сомневался в этом», — сказал я. «Также товарищ Берия хотел бы узнать твое мнение о работе ЭКПУ в нашем городе», продолжил Сталин, на что мужчина молча кивнул. «Поделишься позже своими наблюдениями», вроде как спросил, но скорее утвердительно Иосиф Виссарионович. «Конечно», тем не менее ответил я. «Товарищ Огнев, надеюсь, вы понимаете, что в партии не все люди такие, с кем вам пришлось столкнуться», перевел взгляд на моего отца генеральный секретарь. «Уж это понятно», пробурчал отец. «Ему было неуютно здесь находиться, однако пока возможности уйти ему никто не давал. Вот он и говорил столь ершисто». Сталин на это лишь хмыкнул. «Что касается сотрудников ОКПУ, которые превысили свои полномочия, с ними разберутся. Можете не сомневаться в этом. Больше я вас не задерживаю, можете вернуться к семье. Полагаю, они соскучились по вам». Отец вопросительно посмотрел на меня, как бы спрашивая, пойду ли я с ним. «Ваш сын присоединится к вам позже», — перехватил этот его взгляд товарищ Сталин. Бате не хотелось уходить без меня, но и игнорировать столь явный намек покинуть кабинет он не стал. «Жду тебя», — сказал он, проходя мимо меня. Когда батя вышел, Сталин усмехнулся. «Теперь я знаю, в кого ты, Сергей, такой». «Какой?» — вопрос слетел раньше, чем я успел подумать, стоит ли его задавать. «Честный и прямой», — хмыкнул Сталин. «И это хорошо. Побольше бы таких людей в партии, глядишь, и не пришлось бы тебе заниматься методичкой для КПУ». Тут Иосиф Виссарионович стал серьезнее, перейдя на «вы». «С делом вашего отца мы разобрались, но такой случай не единичный. Тут вы правильно подняли вопрос в свое время. Возвращайтесь к работе с товарищами Вышинским и Кондрашевым». «А как, он уже и фамилию моего секретаря запомнил. Товарищ Берия будет иногда к вам заглядывать», — продолжил генсек. «Ему предстоит внедрять вашу методичку и разработанные вами постановления в жизнь. Держите его в курсе». На этом разговор со мной Сталин посчитал завершенным и отпустил меня. Перед уходом я все же спросил, а кто именно стоял за арестом отца, и что теперь с ним будет. «Арест вашего отца инициировал гражданин Ягода, бывший заместитель товарища Минжинского. Сейчас он снят с должности, и проводится проверка его деятельности. По ее итогам и будет принято решение». Дальше я задерживаться не стал и вышел. Больше волнений было, а вот сам визит к Сталину прошел быстро и буднично, что ли. Но это и хорошо. В приемной меня ждал отец Исвинков. «Подвезете?» – спросил я Акпушника. Тот согласно кивнул, а вот батя нахмурился. «Сергунь, давай лучше пешком пройдемся. Косточки размять хочется, насиделся я что-то в последнюю неделю». «Ну хорошо», – запнувшись, кивнул я. «Не, я понимаю, ассоциации у него с АКПУ теперь самые нерадужные. Но уж Свинкова он знает, и тот никогда ничего плохого нам не делал. Однако раз уж так не хочет ехать в машине с ним, то пускай. Пройдемся, не переломлюсь». По пути на выход я зашел к Вышинскому и Кондрашеву. Был вечер, и я не был уверен, что они еще работают, но те были на месте, правда, уже собирались по домам. «О, какие люди!» — с улыбкой поприветствовал меня Андрей Януарьевич. «Уже готов снова к работе, с завтрашнего дня возвращаюсь», — кивнул я. «Я же говорил, разберутся», — сказал Кондрашев, заметив моего отца за моей спиной. Вышинский же, весело насвистывая какую-то мелодию, вдруг мне возразил: «Не с завтрашнего, а с понедельника. Завтра выходной. Или ты внеурочно решил поработать? Засиделся без дела? Похвальное желание, но без меня. Мы с Андреем не прохлаждались эту неделю». «Да нет, просто забыл, что завтра выходной», — смущенно почесал я затылок. «И кстати, я не прохлаждался. А что делал?» — спросил Кондрашев. Он уже совсем освоился, и присутствие Вышинского его не смущало, чтобы общаться со мной не только по работе. «Да так, вспомнил детство», — и, видя вопрос в глазах обоих Андреев, пояснил: «Я тогда изобретательством занимался. Вот и нарисовал пару схем новых бытовых приборов. Вот только кому их показать, чтобы оценили перспективности, может, даже внедрили потом на производство, ума не приложу». «Отправь в журнал «Изобретатель», как само собой разумеющееся», — посоветовал Вышинский. «Его все директора заводов выписывают. Мимо них твои изобретения не пройдут. Если что толковое, свяжутся с тобой. Только телефон свой под статьей оставь». «Спасибо, так и сделаю». «Блин, а ведь действительно, сейчас же чуть ли не каждый год новый журнал появляется. Печатное дело стремительными темпами развивается в стране. Сам мог догадаться, до привычки выписывать себе газеты или журналы нет, вот и не подумал, что другие-то ими активно пользуются». На этом мы попрощались, и я с отцом покинул Кремль. Пока шли домой, расспросил батю, как он провел время под арестом. Забрали его тогда чуть ли не в исподнем, вон, вся одежда на нем новая, еще слегка мешковато сидит. Видимо, одели специально перед тем, как показать батю товарищу Сталину. Ну не в подштанниках же его приводить к генеральному секретарю. Иосиф Виссарионович такого перформанса мог и не понять. Отец поначалу отмалчивался, но потом все же рассказал. Били только в первый день, когда им мои ответы не нравились. «Что конкретно от тебя хотели добиться?» «Чтобы соратником Троцкого назвался». «Что заговор затевал?» — нехотя ответил батя. «Все не верили, что я из партии не из страха ушел, а по собственному желанию. В Считали, что я испугался под чистку попасть. А почему ты ушел-то? Батя пожевал губами и нехотя ответил. Да я говорил уже, партия не та стала, что раньше. Зажимать идейных начали, карьеристы в нее полезли. Те, что в рот вышестоящим смотрят и боятся свое мнение высказать. А на тех, кто ниже по должности, смотрит свысока. Мне это царские порядки стало напоминать. Я о том же и товарищ Сталину сказал. Я от откровенности отца малость ох удивился сильно. Он что и правда сравнил власть при Сталине с царской, теперь понятно, почему тот назвал его прямолинейным и честным. А он что, тут же стало мне интересно, как Иосиф Виссарионович отреагировал, услышав подобное. Сказал, что я не прав, буркнул отец. Про съезды напомнил, да то, что решение принимает не один человек, а советы. Даже когда съезды не собирают, работают президиум, политбюро, другие органы власти, где совещательным путем принимают решения. Может и так, а все равно, против Сталина открыто никто не пойдет. Фикция теперь эти советы. И ты это тоже сказал, удивился я. Я не настолько дурной, фыркнул батя. Я бы и про царские порядки не говорил, но то на допросе уже из меня вытянули. Думаешь, Сталин не ознакомился с ним? Я просто не побоялся повторить ему в лицо свои же слова. Тут мы дошли до дома, и отцу стало не до меня. В квартире уже ждала нас мама с Настей и, что меня удивило, Люда. Я думал, она уедет сразу, как меня Савинков забрал, а девушка дождалась моего возвращения. Не скрою, было приятно. Мама тут же со слезами на глазах кинулась к бате. Настя от нее отстала ненадолго, обняв сразу обоих за ноги. Рост не позволял дотянуться выше. Переживала сестренка, вон, только сейчас позволила себе немного поплакать. А до этого-то делала вид, что ее это не беспокоит. Вроде маленькая, а повзрослее некоторых старших будет. Люда стояла в стороне, смущенно теребя подол платья и не зная, куда себя деть. Только сейчас, вернувшись домой, пришло осознание, что все закончилось. Все, отец дома, можно расслабиться. Все обошлось. От избытка чувств и желая поделиться своим счастьем и облегчением, я обнял девушку и поцеловал ее. Та засмущалась еще сильнее, но отстраняться не стала. А там уже и мама засуетилась и поспешила на кухню, батю накормить, да бутылку ему выставить. Больше об аресте отца мы в этот день не говорили, а Люда снова осталась ночевать у нас. И впервые я подумал, может и стоит попробовать возобновить наши отношения. «Доброе утро», — сказала мне Люда, когда я открыл глаза. Девушка улыбалась и была довольна, словно кошка. И да, в этот раз я не удержался, и у нас было сложно сдерживать себя, когда в кровати лежит красивая девушка, а у тебя давно не было близости, и недавно только пережил сильный стресс. День за окном обещал быть хоть и морозным, но солнечным. Настроение самое замечательное, что еще желать. Сегодня в 2 часа предварительный показ фильма, напомнила мне Люда перед уходом. Зайдешь за мной, хорошо. Она поцеловала меня на прощание и убежала домой. Проводив ее, я вздохнул. Вот уж не думал, что эта девушка снова войдет в мою жизнь. Но она поддержала меня в трудный момент, а это дорогого стоит. Конечно, может и Катя меня поддержала бы, тут уже не узнаешь. Я сам не хотел никого впутывать, с Людой так уж сложилось. Но Катю я не видел с того нашего самого последнего разговора. Выбросив пока мысли о девушках из головы, в оставшееся до показа время я занялся приведением моих схем по бытовым приборам в приличный вид, а то рисовал их как придется, не слишком-то обращая внимание на точность рисунка, не указывая размеров и материала, из чего должен быть изготовлен прибор. Для журнала такое не подойдет, а я решил последовать совету Андрея Януарьевича и отнести схемы в редакцию на печать, и может быть впервые воспользуюсь своим положением, если там не захотят их печатать или будет большая очередь. За час до назначенного времени я отложил листы бумаги и потянулся. Успел начертить схемы только утюга и чайника. С пылесосом дольше возиться, там деталей гораздо больше и подобрать материал надо для шланга. Или резиновый вписать и не заморачиваться. Пока отложил этот вопрос и кинулся собираться. Надо бы перекусить и одеться, да еще успеть за Людой зайти. Я все же опоздал. Но буквально на пару минут меня встретил Илья Романович и сказал, что поедем мы вместе. Он уже и такси заказал. Показ проводился на фабрике Союзкино. Так называлась киностудия, где снимаются фильмы. Я сначала решил, что и этот фильм сняли здесь, но нет. Его вообще снимали в Белоруссии, там была своя киностудия. Нас уже ждали, и не только отобранные Ильей Романовичем люди тестовой группы, но и сам режиссер, молодой, всего на 3 года старше меня, парень, он очень волновался. Все же это была его первая самостоятельная работа. От судьбы фильма во многом зависело его будущее, как режиссера. Когда мы разделись, нас провели в зал, где будет проведен показ. От обычного кинотеатра он почти ничем не отличался, разве что размерами. Больше 2 десятков сидящих зрителей он бы просто не вместил. И вот начался показ. Илья Романович говорил, что сомневался насчет сцен, которые показаны в начале фильма, и вскоре я понял, почему он переживал. По сюжету главный герой был английским матросом, и действие начиналось в его родной стране. Я увидел кадры порта, кабак, в котором после длительного рейса выпивает герой, а после – девушек фривольного поведения. И вот кадры с ними и были на грани. Девушки были довольно сильно раздеты, и даже была одна сцена интимного плана. Ничего такого, чтобы я не видел в фильмах из моей прошлой жизни, но учитывая курс, который взяла партия на моральное воспитание народа, сцена и правда на грани. Я украдкой осмотрелся, как среагировали другие участники показа. Видно, в полутемном зале их лица было плохо, но и того, что я рассмотрел, оказалось достаточно. Женщины в основном недовольно морщились, зато мужики смотрели с жадностью. Хотя были и те, кто скривился недовольно, но таких было немного. Дальше картина ничего подобного не показывала. По сюжету этот матрос оказался на улице и в поисках работы нанялся на советский лесовоз. Работая на нем, он проникается советскими условиями труда, которые ему нравятся, а в Ленинграде матрос вообще попадает в интернациональный клуб моряков, будни которого – библиотека, гимнастический зал, выступления физкультурников, концерт артистов эстрады и цирка. В итоге моряк проникается коммунистическими идеями, и когда западный партнер из СССР, закупающий советский лес, решает устроить диверсию, чтобы сорвать поставки и получить неустойку, он узнает об этом и срывает коварные планы делового партнера. В целом, типичный агитационный и наполненный пропагандой советского образа жизни фильм. Понятно, почему его в целом одобрили. Когда мы вышли из зала, ко мне тут же подошел Илья Романович. Режиссер стоял в нескольких метрах и с тревогой смотрел на него, заодно поглядывая и на меня, не иначе думая, кто я такой и почему Говорин первым делом ко мне пошел. Ну как тебе, хороший фильм, патриотичный, скупо отозвался я. А что про сцены вначале скажешь? Если их оставить, то мальчишки в прокат очередь выстроят и будут приходить раз за разом. Но и делиться будут потом не смыслом фильма, а скорее, видел кто ножки актрисы, или кому-то даже повезло заметить, что у той под юбкой мелькнуло. Да, у меня сложилось именно такое впечатление. Значит, вырезаем, мрачно вздохнул Илья Романович. Чего это он хотел оставить? Я удивленно посмотрел на него. Да думал, это какой контраст. Там, у них, грязь, бордели и выпивка с пьяными драками, а у нас, библиотеки, спорт и товарищество. Ну, кроме сцены, как приятель матроса сношает проститутку в углу кабака, все остальное вполне можно оставить. Как раз нужное впечатление сцены и создают. Получив мое мнение, Илья Романович поблагодарил меня и отправился к режиссеру. А мы с Людой пошли на прогулку. День еще не закончился, а по прогулкам я и сам успел соскучиться. Черная полоса в моей жизни прошла и пора наслаждаться сменившей ее белой. Ведь прошла же, глава 10, январь 1931 года. И в этот день я хочу всех еще раз поздравить с Новым годом, товарищи, звучал голос Сталина из динамика радиоприемника. Ура, ура, а! Подхватили радостно все за столом, и раздался звук столкнувшихся рюмок и стаканов. Я с улыбкой посмотрел на свою семью. Рядом со мной сидела Люда. Справа от нее расположился Илья Романович с супругой. Напротив же были мои родители с Настей. Год выдался сложным, и совсем уж неожиданным вышло его окончание. Я невольно вспомнил, как к этому пришло. Через 3 дня после полного оправдания отца в кабинет, где работали мы с Вышинским и Кондрашевым, позвонил Агапенко и сообщил, что меня ждет на разговор товарищ Сталин. Я подумал, что речь пойдет снова о работе ЭКПУ или о системе перевозок, но Иосиф Виссарионович сумел меня удивить. «Здравствуйте, товарищ Огнев», – кивнул он, – «стоило мне зайти в кабинет. Скажите, вы все еще считаете, что нам необходимо ввести в жизнь такой праздник, как Новый год? Шок, это по-нашему». Вот что я испытал в первый момент, когда услышал его слова. Потом мысли заметались. все еще считаете, то есть я уже когда-то говорил ему об этом, но когда я успел, и лишь спустя несколько секунд память подкинула мне эпизод, произошедший еще летом около Дома Союзов, когда мы прибыли с Иосифом Виссарионовичем на съезд партии. И правда, тогда я поделился с ним своими воспоминаниями о праздновании Нового года как раз в этом здании. Вижу, Сталин тот наш разговор не забыл, и вопрос не просто так задан. До окончания года всего чуть больше недели осталось. Не знаю насчет необходимо, но было бы здорово. Заодно сместить акцент с христианского Рождества на советский Новый год. Атрибуты сделать похожими, но смысл вложить совсем иной. И как вы это видите? Ну, вернуть елку на праздник, но назвать новогодней. Да и на вершину красную звезду, символ коммунизма, поставить. Раз Новый год, это подведение итогов, как я вам говорил, то по радио можно сделать предновогоднее поздравление, в котором кратко описать, что за год было достигнуто рабочими, как партия в этом помогала. Не забыть о трудностях упомянуть, но обязательно с посылом, в следующем году мы их решим. Детям праздники устроить. У меня вот именно елка, самое яркое воспоминание из детства. А представляете, если тысячи и миллионы детей рабочих будут праздновать этот день, с подарками, с конкурсами, с музыкой и вкусной едой на столах, тут еще подумать надо, так сходу я вам не могу ответить. Иосиф Виссарионович задумчиво покивал и сказал: «Подумайте, товарищ Огнев, жду вас через 3 дня с письменным предложением по организации праздника. До окончания года осталось немного. Есть мнение, что заменить Рождество таким праздником – хорошая идея». Тогда в кабинет я возвращался изрядно озадаченным. Андрей Януарьевич первым спросил, что случилось. «Похоже, скоро новый праздник в стране будет», — ответил я ему, — «а мне работы прибавилось. Я лишь часть дня в ближайшее время смогу работать», — вздохнул я огорченно. «Вот блин, язык мой, враг мой, столько работы добавляет». Вроде последнее и прошептал себе под нос, но оба Андрея услышали. Вышинский лишь улыбнулся, а вот Кондрашев не удержался и расхохотался. Но один я планом проведения Нового года заниматься не стал, привлек Илью Романовича. Тут же желательно и красочные плакаты подготовить для наглядности, и стихи написать соответствующие, да и программа празднования для детей, тоже по литературной большей части. Вот я и решил, что пускай мне писатель помогает. Тот отказываться не стал и взялся за дело с энтузиазмом. Я же больше за общую идею отвечал. И то, многое озвучивал по памяти, как Новый год в своей прошлой жизни отмечал, да как его на официальном уровне власти проводили. И вот результат тех моих летних слов и авральной трехдневной подготовки. Моя семья, с говоринами за одним столом, слушает речь товарища Сталина, и мы не боимся, что за празднование Нового года нам грозит статья и суд. Потанцуем, предложила Люда, когда речь генерального секретаря закончилась, и по радио заиграла музыка. Конечно, улыбнулся я ей, комната хоть у нас и большая, но сейчас места в ней было не особо много. Большую часть занимал стол в одной стороне и большая елка у противоположной стены. Украсили ее еще старыми дореволюционными и новыми советскими игрушками. Последнее, в каком-то смысле мое изобретение. При подготовке возник вопрос, где достать большое количество игрушек на елке, ведь они есть не в каждой семье, а создать их заводы не успеют, да и игрушечных фабрик не так много, плюс, стоимость тоже немалая, откуда у людей деньги на незапланированное торжество. В общем, немного подумав, мне пришла простая мысль, сделать игрушки из бумаги. В прошлой жизни еще в саду я вырезал снежинки, делал бумажную гирлянду, да китайские фонарики. Почему сейчас их не ввести в моду? Это всяко быстрее будет и дешевле, чем разворачивать производство фарфоровых зверят и Дедов Морозов или стеклянных шариков. Они, конечно, тоже будут, но уже в следующем году. Моя идея пришла Илье Романовичу по вкусу, а там через Жданова он вышел на Косарева, который возглавлял комсомольцев. Молодые парни с девушками с энтузиазмом наделали не только гирлянд с фонариками, но и придумали много иных поделок, только и успевая их бумагой и клеем обеспечивать. Единственная игрушка из стекла, которую начали массово клепать перед праздником, красная звезда, которую нужно надевать на макушку елки. На нашей такая тоже теперь стояла. Плавно покачиваясь в такт музыке, я смотрел в глаза Люды. Та счастливо улыбалась. «Больше я никогда никого слушать не буду, чтобы о тебе не говорили», внезапно прошептала она. «А если тебе мои решения не понравятся, ты ведь тогда из-за этого от меня ушла, не из-за чужих слов», нахмурился я. «Нет, я наслушалась мнения других о тебе», — вздохнула девушка, — «и приняла их как верные. Прости меня, больше такого никогда не повторится, обещаю». Настаивать и спрашивать, что будет, если ей все же не понравится мое решение, я не стал, не то время и место. Хочется просто отдохнуть после столь суматошного года. Работу по постановлениям АБКПУ мы закончили только сегодня, фактически в последний день уходящего года. Теперь съезжать из кабинета придется обратно в квартиру. Зато Андрей Януарьевич был рад, у него дел накопилось по его ведомству, оставленному временно на заместителя. Черная полоса в моей жизни, похоже, и правда закончилась. И сейчас я просто наслаждался танцем, чувством выполненной и завершенной работой, предвкушением одного выходного дня. Замечательные ощущения. 1-го числа я с Людой сходил в гости к Борису. Давно хотел повидать друга, да из-за ситуации с отцом не делал этого. А когда пришел к нему, оказалось, что тот чуть ли не ночует на заводе. Мне на него его родители пожаловались. Маршрут у парня: дом, университет, КБ Поликарпова, дом. Вообще об отдыхе забыл, как с возмущением заявила его мама. Хорошо, что сегодня выходной сделали, хоть денек дома не для ночевки побудет. Ты, Сережа, нас тоже забыл, поджала она губы. У меня график от Баринова не сильно отличается, хохотнул я, после чего мы ушли в комнату друга. Рассказывай, как у тебя там дела? Спросил Борис, начав разрисовывать листок под морской бой. Я занялся тем же самым. Люду забрала мама Бориса, чтобы дать нам пообщаться на мужские темы, девушкам совсем не интересные. Да вот, выполнил просьбу Николая Николаевича, и новый геморрой себе заработал. Теперь в Кремль бегаю каждый день, вздохнул я. Как на работу? Хмыкнул друг. Почему как? Борис удивленно присвистнул. А я не стал говорить, что уже завтра такое мое хождение закончится, и что там по просьбе Поликарпова. Дело движется, но чем окончится, сам не знаю. Остается лишь надеяться, что во всем разберутся по справедливости и закону. Так и общались, азартно начав перестрелку. Потом Люду отпустили, и она пришла к нам. Выбрались на каток, полюбовавшись на огромную пушистую елку, поставленную в самый центр. Рядом с ней девушка на коньках и в костюме Снегурочки, как я его описал при подготовке документов по празднику, предлагала всем желающим сказать, что им больше всего нравится в нашей стране и чем она лучше, чем дореволюционная Россия. За ответ вручался подарок – конфетка. Мешок с ними стоял под елкой и охранялся милиционером. Вот эта задумка уже принадлежит Илье Романовичу. А что, тоже идеологический момент, особенно на детей влияет. Вон их сколько рядом с девушкой собралось – целая стайка, а ответы им родители или старшие братья и сестры подсказывают. Некоторые дети умудряются и сами отвечать, но откуда им знать, как до революции было? Не иначе как наслушались гадостей про царскую Россию и сейчас просто озвучивают их, говоря, что вот в СССР такого нет. Вдоволь покатавшись, мы разошлись по домам. Праздник закончился, как и выходной, и впереди нас ждали суровые будни. 2 января после занятий в университете я, как обычно, пришел в Кремль. Да, здесь никакой 10-дневной недели отдыха нет, и 1 января только с этого года сделали выходным днем. Но суть не в том, просто срочное задание товарища Сталина выполнено, и было даже немного грустно покидать кабинет. В нем я чувствовал себя настоящим работником партийного аппарата, а не случайно получившим эту должность студентом, выполняющим поручение Иосифа Виссарионовича на коленке, в собственной комнате в перерыве между учебой и редким отдыхом. Чувство собственного величия разыгралось, гордыня, может быть, но менее грустно от этого не становилось. Стол Вышинского уже был пуст, Андрей Януарьевич свои вещи забрал, а все бумаги по нашей работе с его стола давно перекочевали либо в папку, которую я отнес Сталину, либо к нам с Кондрашевым. «Ну чего вздыхать», — сказал я сам себе, «надо хотя бы узнать, до скольки освободить помещение нужно». Подойдя к столу моего секретаря, я взял трубку телефона и набрал номер Агапенко. «Распоряжение, что вы должны покинуть кабинет, не поступало», — сказал он мне, когда я задал вопрос. «Может, товарищ Сталин забыл, или кто этим занимается?» «Товарищ Сталин ничего не забывает», — возразил мне Агапенко. «И распоряжение выдать вам кабинет давал он». «А, я замешкался. А вы можете узнать у него, когда мне съезжать?» «Хорошо, я спрошу». Помолчав, ответил Агапенко. Ждать пришлось недолго, но вот ответил мне не мужчина, а сам Сталин. Пока я ждал ответа Агапенко, Трубку телефона я положил, и когда она задребезжала, на другом конце провода я услышал Иосифа Виссарионовича. «Товарищ Огнев, скажите, вам не нравится ваш кабинет?» растерялся я. «Нравится, товарищ Сталин. Тогда, может, вам привычнее работать дома, поэтому вы хотите покинуть его?» «Но я не хочу», даже удивился я такому выводу. «Но ведь работа по постановлениям закончена. Разве мы не найдем вам другой?» Хмыкнули в трубку. «Не переживайте, товарищ Огнев, уж работа в советском государстве найдется каждому. У нас это и в Конституции прописано. Вот, кстати, зайдите ко мне после обеда. Есть разговор». Теряясь в догадках, я положил трубку и заодно отметил в уме, что можно порадовать Андрея. Он тоже не хотел возвращаться в мою квартиру, хоть и сказал это не прямо. И вот сегодня сюда не пришел по простой причине. Вещи свои он уже собрал, а снова грустно смотреть на кабинет, который нужно покинуть, не хотел. Кто же знал, что мы оба окажемся неправы? Ну ничего, завтра его порадую. Пока же я решил перенести свой невеликий скарб с определенного мне вышинским стола на его бывшее теперь уже место. Вот так правильно будет. Андрея оставлю там же, где он сидит, а вот мой стол будет для посетителей. Будут же у меня такие, не на вытяжку же им передо мной стоять, а то мало ли кто может зайти. Вот и стол будет у человека, и для удобства, и если он с какой папкой придет. Нормально, мне нравится. После обеда я стоял уже в приемной товарища Сталина. Ожиданием меня томить не стали, и вскоре я уже ждал, что мне скажет генеральный секретарь. «Ваша идея с празднованием Нового года нашла живой отклик у нашего народа», — похвалил он меня для начала. «Эффект превзошел все самые смелые ожидания. Даже сейчас, всего день спустя, мне докладывают, что настроение людей и вера в будущее повысились». Я не смог сдержать довольную улыбку, а заодно порадовался за сестренку. Теперь и у нее в детстве будет своя новогодняя елка и хорошие воспоминания о ней. Однако, всего одним словом и небольшой паузой Иосиф Виссарионович стер все самодовольство с моего лица. Мне пришлось пообещать в своей предновогодней речи, что быт людей будет улучшаться. А я привык сдерживать свои обещания. И раз уж вы стали тем, кто придумал эту затею с речью, вам и помогать мне с выполнением этого обещания. Тут он взял со стола журнал, развернул его и показал мне. «Узнаете, в журнале была напечатана схема утюга». «Моя схема?» «Да, я успел все же по совету Вышинского сделать их чистовой вариант и отнести в издательство. Даже продавил включение в ближайший тираж. Как и думал, пришлось показывать свое удостоверение члена ЦКК и корочки сотрудника Кремля». «Да, товарищ Сталин, узнаю». «Вот это», — потряс он журналом, — «должно стать доступно всем жителям нашей страны». «Станет, но время нужно. Для начала, хотя бы в крупных городах. И чтобы это произошло, будете следить лично». «Но», — удивился я, — «как? Я же предприятиями не управляю. Да и не смогу», — тут же добавил я, — «а то еще реально прикольница и поставит во главу какого-нибудь завода». С учетом того, как Иосиф Виссарионович действовал раньше в работе со мной, вполне реальная, на мой взгляд, перспектива. Лучше сразу это пресечь. Для управления навыки нужны. Понимать производственные цепочки, с людьми работать. У меня же ничего подобного нет. Меня рабочие на три буквы посылать будут. Как? Успокойтесь, товарищ Огнев, — рассмеялся Сталин. Никто от вас управлять заводом и не требует. Нет, речь о другом. Вы забыли, что являетесь членом контрольной комиссии. Почему как член этой комиссии не выполняете свою работу? Вдруг наехал он на меня. Но у меня и времени на это нет, — развел я руками. Только сегодня жаловались мне, что у вас работа закончилась, — хмыкнул Сталин. И тут же продолжил. Товарищ Берия расследует дела, заведенные гражданином Ягода, и в половине случаев не находит того состава преступлений, что вменяются подозреваемым. Зато случаев разгильдяйства членов партии и неподобающего поведения столько, что только за голову хвататься приходится. Это недопустимо. Вот как член Центральной контрольной комиссии вы и будете обязаны пройтись по предприятиям нашей страны и помочь товарищам исправиться. А кто не захочет? Сталин сделал многозначительную паузу, после чего все же завершил свою мысль. Тому не место в наших рядах. Вы меня поняли, товарищ Огнев? Вполне, товарищ Сталин, — вздохнул я. Уже не в первый раз Иосиф Виссарионович мне про мои корочки напоминает. Видимо, надоело ему, вот он уже в приказном порядке заставляет работать в этом направлении. Вот заодно и посмотрите, как заводы работают для блага народа. Ваши схемы будут включены в план на производство. Работайте, товарищ Огнев. Глава 11. Март 1931 года. Тимофей Иванович, он уже здесь. Ворвалась в кабинет парторга стекольного завода его помощница. Прическа слегка растрепана, высокая грудь ходит ходуном вверх-вниз, натягивая тонкую ткань платья, взгляд растерянно испуганный. Эдакая лань, застигнутая врасплох. В другой ситуации Тимофей Баженов засмотрелся бы, да может и пригласил Дарью к себе домой чайку попить, она бы не отказала. Но сейчас его мысли были далеки от флирта и ухаживаний. Мужчина судорожно проверял, какие распоряжения им были отданы и зафиксированы в приказах, есть ли отметка об их выполнении или невыполнении, по каким причинам распоряжения не выполнены, как часто проводилась разъяснительная работа с заводчанами о курсе партии, сколько человек были приняты в партию, а кто отчислен. Короче, Тимофей Иванович усиленно проверял, насколько он готов к проверке со стороны партконтроля. Но перед смертью не надышишься, и вот этот день настал, проверяющий уже здесь. Ладно, одернул сам себя Баженов и посмотрел на помощницу. Даш, как хоть зовут этого залетного молодца? Огнев, прошептала та, а Баженов побледнел. По предприятиям уже третий месяц шла молва об этом выкормыше Сталина. С начала года он ездит по заводам страны. Начал со столицы и Ленинграда, а потом перешел на область, и вот и до них добрался, неподкупный. Все, кто пытался дать ему взятку, лишились своих постов и даже свободы. Огнева пытались запугать, не получилось. Зато такие деятели узнали, как живется на каторге. Ему давили на жалость. Кто-то говорит, что даже получалось. Однако Баженов в такие слухи не верил. Его давний знакомец, бывший директор тканевой фабрики, был одним из тех, кто жаловался Огневу на тяжелую судьбу, плохих поставщиков сырья и бездельников рабочих. Не помогло. И вот этот человек сейчас у него на заводе. Дверь распахнулась, и в кабинет уверенно зашел еще совсем молодой парень. Тимофей Иванович уже хотел возмутиться, тут проверяющий из Москвы приехал, а к нему вваливается кто ни попадя. Но вовремя прикусил язык, вспомнил, что многие уже обжигались на этом, ведь это и был тот самый Огнев. «Здравствуйте, товарищ Баженов», — кивнул парторгу парень. «Сергей Огнев», — представился он. «Здравствуйте, товарищ Огнев», — слегка дрожащим голосом поприветствовал в ответ Тимофей Иванович. Парень уверенно прошел до стола парторга, и мужчина тут же освободил парню свое рабочее место, куда тот ничуть не сомневаясь и сел. «Ну, рассказывайте», — хмыкнул проверяющий и выжидательно посмотрел на Баженова. «Вот», — тут же подсунул Тимофей Иванович только что проверенные им бумаги, «отчет по работе с рабочими». Огнев неторопливо придвинул бумаги к себе и бегло их просмотрел, после чего спросил, ошарашив Баженова: «А чего вы скрываете ваши отношения с помощницей? Дарья Валерьевна, женщина свободная, вы тоже не женаты, так что вам мешает оформить ваш союз? Простите, но при чем здесь, да и как вы узнали?» Удивился не на шутку парторг, кинув испуганный взгляд на помощницу. Та стояла красная от смущения и не знала, куда деть взгляд, как откуда. Земля слухами полнится. «Ну, уж в этом мы сами разберемся», — набрался смелости возразить Баженов. «Мда, а что будете делать со слухами, что гуляют по вашему заводу?» Строго посмотрел на него Огнев. «А с дисциплиной? Какой пример вы подаете трудящимся? Вы подумали, член партии – это ориентир для людей, что его окружают, и что они видят, глядя на вас, что можно крутить интрижки на работе, не создавать семью, не растить детей? Какое общество мы построим тогда? Знаете поговорку? Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте, так она про вас». Помолчав, ожидая ответа и так его не дождавшись, Огнев продолжил: «Вы читали заповеди коммуниста? Понимаю, недавно написано, но рассылка была по всем предприятиям». «Читал», — сдавленно кивнул Баженов. «Что там сказано?» стал судорожно припоминать Тимофей Иванович. «Вот вам и хмыкнул проверяющий. «Перечитайте. Идем дальше. Когда последний раз проводилась работа по целям и задачам коммунизма?» «Так в бумагах все написано», — ткнул в папку Баженов. «На заборе ха, и краткое написано, а под ним дрова лежат», — раздраженно ответил Огнев. «Что толку от ваших бумаг, если рабочие не знают, какое общество мы строим и для чего? Никто из них не смог дать мне ответа, пока я к вам шел. Вы когда-нибудь пробовали попасть в мишень?» Вдруг задал новый вопрос парень. «Нет, а при чем здесь это? Да при том, что невозможно в нее попасть, если ты ее не видишь, только если случайно. Так же и с коммунизмом, как мы его построим, если люди не знают, к чему стремиться. Тут одно из двух: или вы не проводили с ними занятий, или они их просто не запомнили. Но в обоих случаях виноваты вы. Баженов побледнел. Идем дальше. Удовлетворенно посмотрев на осознавшего глубину своего падения парторга, продолжил Огнев. Когда было последнее соцсоревнование, вы вообще в них участвуете? Нет, понимая, что закапывает себя еще глубже, но уже не смея врать или увиливать. Что-то больно хорошо осведомлен проверяющий оказался о делах на его заводе, ответил Баженов. А надо проводить. Почему у вас нет доски почета, где будут висеть передовики производства и лучшие работники? Откуда у людей возьмется мотивация, если они не будут видеть, что их ценят, ими гордятся? Но она есть. Где? В комнате досуга. Это вы склад так называете? Хмыкнул парень. Нет, склад в другом месте. А выглядит как склад, отрезал Огнев. Видел я вашу комнату, какой досуг там провести можно. По виду, туда снесли все, что плохо лежит, чтобы с глаз долой убрать. Тимофей Иванович не знал, что ответить на это, ведь это правда. Только снесли туда все, что плохо лежит специально перед приездом Огнева, чтобы расчистить другие помещения. Кто же знал, что он туда сунется? Доску почета, на проходную, распорядился парень, чтобы люди, приходя на работу, видели ее каждый день, и не забывайте ее обновлять раз в месяц. Баженов постарался незаметно выдохнуть. Раз уж начали отдавать приказы, об их выполнении обязательно спросят. Но с другой стороны, сейчас его с поста никто не погонит, иначе бы не приказывали. Директор у вас не в партии, почему? Так не хочет, беспомощно развел руками парторг. Но ведь это дело добровольное, разве не так? Так-то так, согласился с ним проверяющий. Но опять же ваша задача – убедить людей вступать в партию, чтобы это было почетно, а исключение из нее воспринималось как строгое и серьезное наказание. К тому же возвращаемся к вопросу построения коммунизма. Вот как люди будут видеть в этом что-то хорошее, если их начальник отказывается вступать в партию? Народ ведь как думает, если начальник что-то себе приобрел или куда-то вступил, то это что-то хорошее, либо выгоду приносящее, либо статус. А раз не вступает, то ничего положительного в этом и нет. Понимаете мою мысль? Баженов закивал, мысленно проклиная упрямого старика, которому он уже раз 20 предлагал членство и поручительство. Разнос продолжался еще полчаса, заставив парторга вспотеть как мышь, но по итогу с поста его не сняли. А ведь он слышал, что бывало и такое. «Вернусь через месяц», — пообещал напоследок Огнев. «Посмотрим, что у вас поменяется». После ухода парня, Тимофей Иванович обессиленно, словно пробежал марафон, плюхнулся на свой стул, дрожащей рукой вытер пот и посмотрел на стоящую в дверях помощницу. Что там Огнев говорил? «Начинать надо с себя, Дарья, я приглашаю вас в ресторан, сегодня». Та покраснела и уточнила: «Вы уверены, Тимофей Иванович? Сами ведь слышали, что товарищ говорил». «Слышал, а потому, буду делать вам предложение». Покинув завод, я дошел до машины и сел на заднее сиденье, тут же ослабив галстук. «На новый химкабинат поехали, Михалыч», — сказал я водителю. «С ветерком, Сергей Федорович?» «Нет, не нужно гонок». Тот не ответил, но гнать не стал, спокойно тронувшись с места. Прикрыв глаза, я мысленно прокрутил весь разговор, что прошел только что, и невольно хмыкнул. «Это сейчас, спустя 3 месяца постоянных проверок, я стал столь наглым и уверенным. Костюм вот себе заказал хороший, личного водителя с машиной попросил, и ведь дали. А когда только начинал, все было по-другому. На первом же заводе, куда я прибыл с проверкой, меня не восприняли всерьез. Их директор тогда даже не показался, а парторг смотрел на меня снисходительно. Как же, ведь он член партии аж с 23-го года. Весь разговор тогда он повернул так, что не он мне отвечал на мои вопросы, а я ему. Если бы не Савинков, который был ко мне представлен на первых порах товарищем Сталиным, далеко не факт, что вообще бы со мной разговаривали. Ну, не как с проверяющим уж точно. Вторая проверка прошла почти так же. А потом меня вызвал к себе Иосиф Виссарионович и устроил форменный разнос. Почему это я веду себя столь неуверенно, с чего не спрашиваю с парторгов как положено и так далее. Короче, Савинков походу меня тогда сдал. Или изначально был представлен ко мне с задачей оценить, как я поведу себя в роли проверяющего, и скорее всего второе. Потому что через месяц, когда я стал в разы увереннее себя вести и с порога показывал, кто будет задавать вопросы, а кто отвечать, у него как-то быстро нашлись и иные дела. Мда, Каким зеленым я тогда был, и как все поменялось всего за 3 месяца. После первых рейдов я вспомнил, что встречают по одежке, и тогда-то и пошел к портному. Заказал себе хороший костюм, сменил обувь, галстук вот теперь цепляю на себя. А еще через десяток поездок ко мне пришло понимание, что проверяющий, который приехал на такси или автобусе, и тот же проверяющий, но заявившийся на служебном автомобиле, это не одно и то же. Еще одной моей привычкой в таких наездах на предприятие стал опрос рабочих перед тем, как зайти к парторгу. Поначалу, как я надел новый костюм, думал, что это их будет отпугивать. Но оказалось все наоборот. Отношение у работяг стало более уважительным, а желание пожаловаться на произвол руководства увеличилось. Во мне перестали видеть залетного паренька, вместо этого став воспринимать как серьезного и с полномочиями молодого человека. Еще легче стало работать через 2 месяца, когда обо мне уже пошла молва по всем заводам. Еще бы ей не пойти. Я хоть в дела самих предприятий сильно не вникал, это больше по части парторгов, смотреть не только за моральным обликом рабочих и дисциплиной, но и выполнением плана и отсутствием воровства. Но когда по моим докладам сменялись те самые парторги, а новые наводили шороху, после чего нередко шла смена и руководство завода, а там и статьи заводились уголовные, такое мимо директоров пройти никак не могло. И ведь почти в каждом случае за дело, а не по политическим причинам, как до этого прошел косой ягода. Рыба гниет с головы, истину этой поговорки я ощутил в полной мере за это время. Там, где парторг выполнял свои обязанности в полном объеме или хотя бы не манкировал ими, и воровства было меньше, и брака, да и с трудовой дисциплиной проблем незаметно. В противном случае такому парторгу везло, если директор оказывался толковым. Но, как правило, толковые директора с безалаберными парторгами не уживались. Еще одним побочным явлением моей деятельности стал вал почтовых писем на мое имя в Кремль. Вот уж не ожидал, сколько доносов может настрочить наш народ на любимое начальство. Андрей чуть не тонул в них. Зато мне в какой-то степени это облегчало работу. Наряду с опросом рабочих, перед каждой поездкой я просил его сделать подборку жалоб, что пришла с предприятия, на которое я собирался. Это дополнительно давало мне возможность показать парторгам и директорам, что я все знаю. Стоило мне первому потребовать ответа, а почему у них зарплату задерживают, или внеурочные не платят, самый распространенный донос, как те, оправдываясь, сами выдавали мне всю подноготную их деятельности. Единственное, о чем я сейчас жалел, учебу пришлось отодвинуть на второй план. На лекциях я уже 2 месяц не был, их мне конспектировал все тот же Кондрашев, приходилось читать дома по вечерам. Знание, вот, что мне до этого помогало идти вверх по карьерной лестнице. Сначала обрывки знания из прошлой жизни, потом, они же, но уже с учетом понимания местных реалий, а потом уже полученные здесь, в университете, знания помогли воплотить в жизнь гигантскую реформу по сельскому хозяйству, та самая коллективизация. И терять новые знания из-за текущей деятельности, значит зарубить себе будущее. Вот уж чего мне не нужно. Приехали, Сергей Федорович, вывел меня из задумчивости и воспоминаний водитель. Хорошо, постараюсь уложиться в час, далеко не уезжай. Как скажете, Михалыч кивнул. Хороший он мужик, ко мне с первого дня по имени-отчеству обращается. У самого 3 дочери, как он как-то поделился. 2 уже в возрасте на выданье, а женихов нет. Я уж грешным делом подумал, что он мне их сватать будет, но нет. Просто поделился человек. А мне девушек сейчас не нужно. У меня Люда есть. Она вообще сильно изменилась. Уже чуть ли не живет у нас. Приходит каждый день, маме по дому помогает. И приготовить, и убрать. С Настей играет, мне все рвалась помощь, да только чем она сейчас поможет? К тому же, я вот этому Баженову про регистрацию официальных отношений говорил, так и самому показать пример надо. Так что если ничего резко не поменяется, уже думаю сделать Люде предложение. Покинув автомобиль, я осмотрел здание хикомбината. Стояло оно на отшибе, до жилых домов около 3 километров. 3-этажный в высоту огромный цех, рядом пристроено 2-этажное здание администрации. Отдельно вижу расположен гараж для грузовых автомобилей. Даже железнодорожная ветка подведена, но ее с моей стороны не видно, она за цехом. На проходной сторож встретил меня настороженно. Мои корочки члена ЦКК чуть ли не обнюхал, а на вопросы об их жизни и работе отвечал неохотно. Но все же пропустил. О своем приезде я как обычно не предупреждал, желая сделать сюрприз местному руководству. Ну и чтобы те не помешали мне с рабочими поговорить. Уверенной походкой я пошел к цеху. Сначала загляну туда, а уж после и в администрацию отправлюсь. Цех был сложен из красного кирпича. Главный вход располагался где-то с торца, туда я и двинул. На улице народа не видно. Из того, что я успел узнать об этом комбинате, только, что его запустили около месяца назад в работу. Здесь по документам должна производиться лакокрасочная продукция. Все виды красок, и для типографии, и для частного использования теми же школьниками, и для промышленных предприятий, автомобильной промышленности, строительной и так далее. В этом плане комбинат был довольно универсален. А еще здесь же находится лаборатория по изготовлению новых видов красок. Само здание довольно длинное. Чтобы дойти до его торца, у меня ушло минут 5. Когда подходил, заметил курилку и пару человек в ней. Вот и первые работники, которых можно опросить. Не сомневаясь, тут же двинулся в их сторону. Вдруг раздался звук шипения. Я закрутил головой, пытаясь понять, откуда он идет. Бабах! Громкий звук взрыва на миг оглушил меня, а на втором этаже вылетели 2 окна и часть кирпичной кладки. Я был слишком близко и не заметил, как один кирпичный осколок полетел точно в меня. Миг и мир для меня потух. Глава 12. Март-апрель 1931 года. Колочная Печемтрясин. Слова до меня доносились обрывочно. Я не понимал, что происходит. Голова кружилась и болела. Меня куда-то понесли, из-за чего к горлу подкатилась тошнота. Еще несколько мгновений длилась эта непонятная пытка. Я, наверное, несколько раз терял сознание, после чего почувствовал укол, и оно уже окончательно покинуло меня. Когда сознание все же вернулось ко мне, я сначала не смог понять, где я и как тут оказался. Белый потолок, сильный запах непонятного вещества, забивавший ноздри, и голоса словно издалека. Лишь спустя несколько минут ко мне вернулись воспоминания. Звук шипения, взрыв, темнота. После воспоминаний включился мозг. Похоже, на комбинате произошел или теракт, или в местной лаборатории нахимичили. А может, и безалаберность сыграла свою роль. Все же предприятия только недавно начало свою работу, персонал еще не обтерся. Но мне от того не сильно легче. Наконец я смог нормально разомкнуть глаза и осмотреться. Белый потолок мне не показался. Я находился в больничной палате. Слева и справа стоят панцирные койки, сейчас пустые. Возле них находятся прикроватные тумбочки, а в ногах к кровати прислонены выкрашенные белой краской табуреты. Голоса доносятся из-за двери, сейчас закрытой. С противоположной стороны находится широкое окно, через которое в палату попадал дневной свет. В одиночестве я валялся около часа. Хотелось пить, рядом на тумбочке даже кувшин с водой стоял, но любое движение вызывало боль в голове и тошноту. Решил, что если никто в ближайшее время меня не навестит, буду сам добираться до вожделенной влаги, а пока жажда была вполне терпимой. От безделья пытался понять, что стало причиной взрыва. В том, что он был, я не сомневался. Безалаберность чья-то, или меня намеренно пытались убить. Последнее, не мания величия, а к сожалению реально возможный вариант. Уж больно много шороха я навел среди партийцев на теплых местах в промышленности. Но все же без присмотра меня не оставили. Наконец в палату заглянула медсестра, девушка в белом халате с такого же цвета шапочкой на голове. Заметила, что я очнулся, и тут же кинулась ко мне. «Как вы себя чувствуете? Где болит?» Присела она на соседнюю койку. «Пить», разлепив губы, попросил я ее. «Да, сейчас», засуетилась она. Только напившись, я ответил на ее вопросы. «Это нормально при сотрясениях. Я позову Евгения Викторовича, он ваш лечащий врач». «Где я?» «В третьей городской больнице». «Не переживайте, тяжелых травм не получено, осколок кирпича прошел по касательной», коснулась она моего лба. Только тут я понял, что мою голову охватывает тугая повязка. Медсестра упорхнула, чтобы через 15 минут вернуться уже с мужчиной лет 30. Евгений Викторович быстро провел осмотр, послушал мое дыхание, замерил температуру, после чего вынес свой вердикт. «Постельный режим в течение недели. Вашим родным уже сообщили о вас, не переживайте. Приемные часы у нас после 4 часов пополудни. Отдыхайте». «И чем мне заниматься?» – спросил я доктора, пока тот не ушел. «Я же здесь со скуки умру, даже поговорить ни с кем».